Есть одна тема, сокровенная и значительная для Рида, которая вновь и вновь возникает в книге. Эта тема важна и для Хови. Среди тех, кто писал о Риде за рубежом, особенно после его трагической смерти, были такие, кто утверждал: вот классический пример того, в какой мере политика противопоказана литературе. Человек, подававший надежды, пошел в революцию и сжег себя. Автор «Львенка» имеет в виду зримых и незримых оппонентов Рида, когда исследует эту тему. Результаты этого исследования заслуживают внимания. Рид начал самостоятельную жизнь как профессиональный литератор. Поэтические книжки Рида были достаточно убедительным подтверждением его таланта. Стихи Рида, они сохранились, это нетрудно доказать, были в самом добром смысле этого слова современны, в них были и ум, и интеллект. Его стихотворения выходили тонкими, изящно набранными книжечками, отмечает Хови. Его хвалили и напутствовали лучшими пожеланиями самые авторитетные судьи. Казалось, ничто не препятствовало поэтической карьере питомца Гарварда. Он был талантлив, образован, молод. Ему была обеспечена поддержка семьи и близких, поддержка не только моральная. Первые литературные успехи увлекли Рида. За изящными поэтическими сборниками должно было последовать нечто большее. Есть мнение, что Рид оставил поэзию и ушел в политику, намереваясь углубиться в исследование жизни. Он не шутил, когда говорил, что хочет написать новую человеческую комедию. Мнение это не лишено смысла, но, как нам кажется, оно не точно. Более точно толкует эту проблему Хови. Я не мог не почувствовать его страстной любви к настоящей живой литературе, служению которой он решил посвятить всю свою жизнь. Но не менее сильной была его ненависть к царящей в мире несправедливости. Хови цитирует Рида. «Я не мог больше не замечать ужасов нищеты, бесконечной вереницы несправедливостей, жестокое неравенство между теми, кто не знает, что делать со своими автомобилями, и теми, кто никогда не наедается досыта. Я узнал это не из книг. Я все должен видеть собственными глазами». Быть очевидцем событий, все видеть собственными глазами – девиз Рида. Он изучает Нью-Йорк воодушевленно и дотошно, став завсегдатаем трущоб великого города, прикоснувшись к жизни нью-йоркского дна. Быть может, на первых порах молодого Рида увлекла экзотика Нью-Йорка, но всего лишь на первых порах. По мере того, как Рид углубляется в дебри Нью-Йорка, ему открывается социальная природа города. Собственно, первый урок политической азбуки ему преподал Нью-Йорк. Достоинство книги Хови как раз заключается в том, что автор «Львенка» внимательно, шаг за шагом, следит за тем, как Рид изучает жизнь, познавая заповедные ее глубины, как его общественные симпатии приобретают все большую отчетливость. Будущий биограф Рида, говоря о том, как развивалось общественное сознание автора «Десяти дней», воссоздает линию отношений Рида со столь колоритной фигурой, какой был и, очевидно, является Уолтер Липман. Гарвардский товарищ Джона Рида, человек, возглавивший унию студентов-социалистов, социалистов своеобычных, в недавнем прошлом литературный и, пожалуй, политический авторитет для Рида, Липман внимательно следил, как крепнет дарование Рида, и, казалось, вместе со всеми радовался его успехам. «Как-то неловко говорить человеку, с которым лично знаком, что он гений», — писал Липман Риду, прочитав его мексиканские очерки. «Я утверждаю, что настоящий репортаж начинается с Джона Рида. Между прочим, очерки, несомненно, хороши и в литературном отношении. Однако на каком-то пределе Линдман понял, что Рид не тот, за кого он его принимал. Разумеется, Липман не обнаруживает главного в своих разногласиях с Ридом. Липман как будто далек от мнения, что буржуазной демократии Рид предпочел социализм. Атакуя Рида, Липман как бы выступает в защиту истинного социализма против вульгарного. Он поверил, что все капиталисты толстопузы, лысы и лоснятся от жира. Он внушил себе, что пролетариат — это не шахтеры, водопроводчики и вообще рабочий люд, а некий прекрасный гигант, подобно статуе на скале, вознесший главу к солнцу. Я не знаю, ответил ли Рид Липману на его заметку, в которой принципиальный спор был заменен возражениями, никакого отношения к этому спору не имеющими, а сам тон заметки просто непонятен. Если этого не сделал Рид, за него это сделала жизнь. Она уточнила позиции сторон, показав, что является сутью разногласий и в какой степени они непримиримы. Даже интересно, как два человека, вышедшие из одной среды, признавшие авторитет одних учителей, бывшие на каком-то этапе и друзьями, и единомышленниками, люди ищущие и талантливые, могут пойти настолько разными дорогами в жизни. Сферой деятельности Липмана стали кулуары большой политики, простирающиеся от Уолл-стрита до президентских покоев Белого дома. Сферой деятельности Рида – поле боя революции. Дежурный фельетон Липмана, без которого не выходил New Republic, напутствовал и предостерегал президента в его перманентных сомнениях во всем, что касается европейской политики США. Очерки Рида из Мексики, а позднее из Европейского театра войны для Метрополитен, были напоены дыханием битвы, очевидцем которой был Рид, проникнутые восхищением перед подвигом революционных масс, добывающих насущный хлеб свободы. Но дело даже не в том, что Рид, в отличие от своего гарвардского друга, был газетчиком, идущим по трудной жизни, газетчиком, для которого поиски новостей имели смысл, если они были поисками правды. И поэтому он видел войну с кровью и страданиями, знал и тюрьму, и плен, был под артиллерийским огнем и ходил в атаку, жестоко мерз и жестоко голодал. Да, дело и не в том, в какой сфере работали два человека, главное в другом. Каким целям было посвящено творчество? Самое большее, к чему стремился гарвардский друг Рида, вряд ли шло дальше реформы буржуазной Америки. Идеалы Рида даже в те годы, предшествующие русской революции, простирались дальше. Бунтарь-одиночка, для которого дороже всех благ была личная свобода, Рид вступил на путь профессионального революционера. Знаменитый девиз Рида «Видеть все своими глазами» обрел новое звучание. Все чаще Рид из очевидца событий превращался в их участника. Вот и получилось, что участие в борьбе не оскудило, а во много крат обогатило талант Рида. И никогда прежде Рид не был так близок к осуществлению большого творческого замысла, как теперь. Рид прошел через две войны, мексиканскую и европейскую, но по существу это были три войны – Мексика, Европа, Россия. Три войны отразились в трех книгах Рида. Своеобразная трилогия. Да, пожалуй, трилогия, которую как трилогию задумал не столько Рид, сколько жизнь, как сложилась она в начале нашего века. В этой трилогии событий есть своя логика, как, очевидно, есть она в трех книгах Рида, в их лексике, в их композиционном строе, в их образах, в их, наконец, идейной устремленности. От колоритной, щедро освещенной сильными красками юга восставшей Мексики и спокойно повествовательной на Восточном фронте, до строгих, как и надлежит быть революционной летописи 10 дней, которые потрясли мир. От темпераментных новелл, именно новелл, где есть экзотический фон и часто не менее экзотический диалог, до эмоционально скупой и целеустремленной хроники 10 дней. От живых зарисовок стихии народной борьбы, которой не столько руководят люди, сколько она руководит людьми, борьбы с крутыми взлетами и взрывами, борьбы с неожиданными проявлениями страха, гнева и радости, до широкой и объемной картины Октябрьского восстания, руководимого волей, преданностью и интеллектом русских большевиков. Вот что любопытно. Карл Хови всего лишь буржуазный либерал, однако книга его много радикальнее автора. Радикальнее не просто потому, что она посвящена человеку столь радикальных взглядов, как Джон Рид. Очевидно, главное в тех симпатиях, которые автор Львенка питал к Риду, и которые определили уважение Хови к самой системе взглядов, исповедуемых его молодым другом. Если продолжить мысль о становлении Рида писателя, то следует сказать, как жизнь определила восприятие октябрьских событий Ридом. Так две предыдущие книги подготовили его к созданию строгой красоты десяти дней, в которых отразилась и сила мысли Рида, и его умение видеть и способность подчинить виденное железной основе сюжета. И главное, проникнуть в замысел революции, как он сложился в умах людей, поднявших народ на борьбу, постичь мысль и идею революции.